«А зачем тебе это?» «Я выучу тебя всего-всего. Научусь всему-всему. И ты не посмотришь больше ни на одну женщину. Хватит лежать. Я хочу учиться». «Учиться, учиться и учиться», — согласился Башмаков. Потом она благодарно изучала его лицо, волосы, губы. «А у тебя почти нет морщин, а волосы седые, как у папы. А знаешь, папа спросил, что со мной случилось. Он сказал, я очень изменилась». «А мама?» «Мама? Ах, ну конечно, ты же про меня еще ничего не знаешь». «Так уж и ничего». «Почти ничего. Я пока для тебя только тело. Но это пока. Тебя когда-нибудь бросали?» «Да как тебе сказать?» «Значит, не бросали. А меня бросали. Когда отец бросил нас с мамой, мне было 14 лет. Сначала я ничего не поняла. Даже почувствовала в себе какую-то новую интересность. Вот смотрите, идет девочка с горем. Ее отец ушел к другой женщине. Смотрите, как печальны ее красивые черные глаза. А потом начался кошмар. Ты представляешь себе, что такое остаться вдвоем с брошенной женщиной?» «Наверное, нет». «Точно нет. Мама ежеминутно сводила с ним счеты и обязательно в моем присутствии, обязательно. Через меня она мстила ему насмерть. Она вспоминала, как на свадьбу его родственники подарили столовый набор, которым уже пользовались. На вилке был засохший томат. Она могла разбудить меня среди ночи и рассказать, как однажды, почувствовав от него запах чужой женщины, она решила проверить, изменял он или нет. Растолкала его и заставила выполнять супружеские обязанности. И он, подлец, подлец, подлец, выполнил такие. И хорошо выполнил. Очень хорошо. Потому что не изменял. Он, пока был бедный, вообще ей не изменял. Потом она, спохватившись, плакала и просила у меня прощения. Но на следующий день за завтраком я ловила на себе ее ненавидящий взгляд, и она вдруг говорила: «У тебя его брови, хищные и жестокие». Учиться я не могла. Вместо того, чтобы идти в школу, слонялась по улицам. Однажды я поехала к отцу в офис, сказала, что я больше так не выдержу. Он повел меня в очень дорогой ресторан и за обедом долго убеждал, что я должна оставаться с мамой и поддерживать ее в это трудное время, а он будет со мной часто встречаться. И дал мне $500. К тому времени он был уже богат. А ведь я еще помнила, как он, чтобы сэкономить семейные деньги, рисовал цветными фломастерами на картонках единые проездные. Когда билеты потом вкладывались в пластмассовые футлярчики, а плексигласовые прозрачные корочки специально чуть-чуть затирались мелкой наждачкой, отличить их от настоящих проездных было невозможно. Но больше двух билетов он никогда не рисовал, хотя мама много раз просила, для родственников. Он говорил, строго карается. Отец был обыкновенным программистом. Он разбогател на компьютерах. У него неожиданно обнаружился родственник в Бельгии, торговавший подержанной оргтехникой. Родственник сам разыскал отца и предложил ему быть посредником. Тогда вдруг разрешили переводить безналичку в живые деньги, и все, как сумасшедшие, бросились накупать первым делом компьютеры. Отцу звонили со всей страны, и я, засыпая, слышала эти телефонные разговоры, состоявшие в основном из двух слов «нал», «безнал». За год инженер, хмуро заглядывающий в кошелек, превратился в другого человека, богатого, веселого, щедрого. Он много лет мечтал о подержанном «Запорожце» и вдруг приехал домой на черной «Волге» с шофером. Потом он принес тюк с тремя дубленками. Мне, маме и себе. У нас никогда до этого не было дубленок. Дальше в нашей двухкомнатной квартире начался ремонт. Настилался паркет, клеились необыкновенные финские обои, а новая ванна, раковина и унитаз оказались одного цвета, нежно-салатового. Однажды он притащил домой целый чемодан денег, и они с мамой всю ночь их пересчитывали. Уже началась инфляция, но все равно это была очень большая сумма. В другой раз мы услышали шум и крики на лестничной площадке, открыли дверь и увидели отца, окровавленного и в разодранном костюме. «Конкурирующая фирма», — успокоил он, — «не волнуйтесь». «Я звоню в милицию», — объявила мама. Как это не волнуйтесь? Ни в коем случае. Сами разберемся.